Глава 12. Ангелина. Новая кукла-колдуна. Гул в ушах заменял мне биение сердца. Я лежала на шершавом полу парной, ощущая прохладу дерева всей поверхностью обнаженной, только что заново рожденной кожи. Воздух пах кедром, медом и металлом. Запах опасности, смешанный с хвоей и жаром, висел в воздухе тяжелым одеялом. Я медленно провела ладонью по бедру. Идеальная гладкость. Ни единой шероховатости, ни единой возможности спрятаться. Он не просто лишил меня волос, он снял последний слой защиты. Демаскировал меня перед самой собой. Я была обнажена так, как не была даже в момент первого унижения на корпоративе. Тогда на мне были те самые трусики с клубничками. Символ моей прежней глупой жизни. Теперь не было ничего. Только стерильная выбритая кожа и холодный металл ошейника, впивавшийся в шею. Что это было? Бился в истерике мой внутренний голос. Искусство? Уход? Или самый изощренный акт унижения, на который способен человеческий мозг? Он назвал это «приведение в порядок», сделать меня гладкой. Но в его глазах, в том, как дрожали его пальцы, когда он в последний раз провел лезвием по моей коже, было что-то иное. Не просто желание контролировать, а нечто похожее на одержимость, на ритуал приворота. Коварный колдун. Я попыталась встать, но ноги подкосились. Колени дрожали, выдавая не физическую слабость, а глубинный, экзистенциальный шок. Я поползла к душевой, ощущая каждый сантиметр своего нового тела. Касание пола, струй воды, собственных пальцев — все это было острым, гипертрофированным, как будто он снял не только волосы, но и старую, грубую кожу, обнажив новые, нежные, нервные окончания. Холодная вода обожгла, заставив вскрикнуть. Я смотрела, как с меня стекает пена, смешанная с единичными капельками крови от микропорезов. Он был виртуозом. Хирургом эстетики унижения. Он не причинил мне настоящей боли, только легкие, щекочущие опасностью уколы. Достаточные, чтобы все мое существо кричало «беги», но тело оставалось неподвижным, парализованным любопытством. Почему он убежал? Этот вопрос гвоздем засел в мозгу. Он всегда контролирующий. Каждую микромимику, каждый вздох сломался. Испугался. Ну чего? Меня? Той абсолютной животной покорности, которую я ему продемонстрировала. Я переборщила. От слова «борщ» в животе приятно забурчало, и я подавила вкусную отрыжку. А что, если Тристан испугался своей собственной реакции на нее? Я вышла из душа и, не вытираясь, прошла в спальню. Моя кожа высыхала на прохладном воздухе, стягиваясь. Ощущение было таким новым и чужим, будто это было не мое тело. Теперь оно принадлежало ему. Он его пересоздал. Я легла на простыни, каждая ниточка ткани, каждый шов отпечатывались на нервных окончаниях. Я была как струна, натянутая до предела. И снова эта мысль. Он испугался. Не бандит, не хладнокровный убийца, а мужчина. И в этом осознании была капля странного, извращенного торжества. Я, лежащая, раскинув ноги и руки в стороны, и улыбающаяся своему отражению в натяжном потолке, абсолютно беззащитная, нагая, сумела добраться до того, что скрывалось за маской доминатора, до живого, пульсирующего нерва. Я провела пальцами по ошейнику. Холодный бриллиант впился в подушечку. Это был не просто замок, это был ключ. К нему, к его слабости и к моей силе, которая заключалась в моей же абсолютной безвольности. За окном послышался первый удар грома, далекий и предупреждающий. Но я его почти не слышала. Весь мой мир сузился до воспоминания о его лице в последние секунды, о расширенных зрачках, о сжатых челюстях, о капле пота, скатившийся с виска на лезвие ножа. Он не просто сделал меня гладкой. Он провел по моему сердцу наждачной бумагой, соскоблив все наслоения гордости, гнева, сопротивления, и обнажил то, что пряталось под ними. Животную, неконтролируемую тягу к мужчине. И теперь я лежала и ждала, не зная, что будет дальше, но с одним отчетливым, пугающим пониманием: я не хотела, чтобы это заканчивалось. Пусть это была болезнь, пусть это был рецидив, но это было единственное, что наполняло меня смыслом в этой золотой клетке. Гроза за окном усиливалась, но внутренняя буря была сильнее. Я прижалась щекой к прохладной ткани наволочки, вдыхая чужой мужской запах, и впервые за все время плена не чувствовала отчаяния, только лихорадочное, болезненное предвкушение. Он вернется. Он должен был вернуться, потому что, сорвав с меня один слой, он не успокоится, пока не доберется до самой сердцевины. А я? Я уже не знала, хочу ли я, чтобы он остановился. Набирающая сила гроза не давала уснуть. Воспоминания накатывали волнами, каждое отточенным лезвием. Я снова чувствовала холод стали на самой нежной коже, слышала тихий шелест срезаемых волос, звук, похожий на паутину, рвущуюся под напором. Я вспоминала, как его дыхание становилось все тяжелее, но движения оставались выверенными, почти механическими в своей точности. Это был ритуал, где я и жертва, и алтарь. Я повернулась на бок, подтянув колени к груди, поза эмбриона. Инстинктивная попытка защититься, спрятаться, но от чего? От него? От себя? От осознания, что где-то в процессе этой изуверской процедуры я перестала бороться и начала получать удовольствие? Не физическое, нет, глубинное, темное, первобытное. Удовольствие от полного растворения, от исчезновения собственной воли, от того, что кто-то другой взял на себя мучительную тяжесть выбора и ответственности. «Ты меня напугала, Ангелина!» Его слова эхом отдавались в тишине. Почему? Что он увидел в моих глазах, когда я лежала перед ним голая и остриженная? Свое отражение? Свою власть или ее пределы? Я встала и подошла к огромному зеркалу в пол. Отражение было чужим. Гладкая, блестящая кожа, слишком белая, почти фарфоровая. Синяки под глазами и глаза. Глаза смотрели на меня с вызовом. В них не было ни страха, ни ужаса. Было принятие. Усталое. Окончательное. Абсолютно без одежды я прикоснулась к своему отражению. Кончики пальцев встретили холодное стекло, где заканчивалась я и начиналось его создание. Он выбрал меня, чтобы стереть прошлое. Чтобы на чистом холсте его воли не осталось следов другого мужчины, другой жизни, и он преуспел. Глядя на это отражение, я не могла вспомнить, какой было раньше. Я помнила только его руки, его нож, его приказ лежать смирно. И я лежала. Смиренно. И в этом смирении обнаруживала какую-то новую, чудовищную свободу, свободу от себя. Где-то в доме хлопнула дверь, я замерла, сердце заколотилось, приливая к вискам горячей волной. Это мог быть слуга, ветер или он. Я не побежала одеваться, не накинула халат. Я осталась стоять перед зеркалом, голая и выбритая, как он меня оставил. Как он хотел меня видеть. Моя кожа покрылась мурашками, но внутри все сжалось тугой, лихорадочный комок ожидания. Пусть это он. Пусть увидит, пусть поймет, что его победа полная, что от прежней Ангелины не осталось ничего, ни волоска, что я не буду пытаться его одолеть, сопротивляться и соревноваться с мужчиной. Как это глупо и противоестественно. Тишина снова стала абсолютной, только мое сердце стучало в такт далекой грозе. Он не пришел. Или пришел и снова ушел, наблюдая за мной из теней. Неважно. Я медленно опустилась на ковер перед зеркалом, не сводя глаз со своего отражения. С его отражения. Я обняла себя за плечи, но это были его руки. Я почувствовал холодок на коже, но это было его дыхание. Он был здесь, в каждом сантиметре моего тела, в каждой мысли, в каждой дрожи. Он был моей тюрьмой и моим единственным воздухом. Моей болезнью и моим лекарством. И я закрыла глаза, наконец понимая. Помег был невозможен не потому, что дом охраняли, а потому что я больше не смогу убежать из принадлежащего ему тела. Я хотела, чтобы он вошел в эту комнату, подошел к зеркалу и увидел свое самое совершенное творение, своего самого покорного зверя. И тогда, возможно, он перестанет бояться. И я наконец узнаю, что скрывается за его страхом.